Глава 7. 5 вопросов и 5 ответов в любой ситуации. Медитация, глубокое размышление ощущениями, это важный инструмент для направления внутреннего человека на свою истинную цель. Это совсем иное, чем желать сделки с законами мироздания. В любой ситуации надо внутренне медитировать. Я намеренно не использую слово «размышлять», ибо последнее может сбить с толку, что мог бы полагать, что медитация связана только с мыслями. А это совсем не так. Медитация — это в первую очередь внутреннее ощущение. Так вот, в каждой ситуации должен себя изнутри приспособить, отрегулировать так, чтобы связаться со светом и оставаться связанным с ним. На работе, во время отдыха, дома — каждый раз, когда чувствуешь себя разорванным или атакованным чем-то или кем бы то ни было, и ощущаешь, что свет тебя покинул, медитируй тогда, пока еще есть силы. Прилагай усилия, чтобы опять прийти к единению. И тогда жизнь станет прекрасным приключением к завершенности. В любой ситуации или любом событии, что совсем выводит нас из равновесия, без того, чтобы смогли удержать единение со светом, у нас возникают 5 вопросов. Что? Когда? Почему? Где? Кто? На эти 5 вопросов в любой ситуации можно всегда дать 5 соответствующих готовых ответов. Первый вопрос. Что? Что бы ни случилось, давай себе всегда ответ — это моя реакция. Шторм, цунами — это ужасно, но это моя реакция на то, что я воспринимаю. Этот ответ всегда возвратит тебя обратно, вовнутрь твоих собственных границ. Ведь высший свет можешь постичь только внутри своих собственных границ, внутри своего собственного внутреннего человека. Дать себя утянуть вовне — это разврат, измена по отношению к твоему личному исправлению, твоей высшей цели. Второй вопрос. Когда? При всем, что случается, твой ответ должен быть всегда «сейчас». Думаешь о вчера? Совершаешь разврат, измену по отношению к твоей настоящей ситуации. Отсылаешь себя в прошлое и отнимаешь у себя жизнь, свои жизненные силы истинного состояния в сейчас. Собственно говоря, совершаешь самоубийство. Не скорби долго, не печалься. Смотри на ситуацию всегда со своим внутренним человеком и в сейчас. В сейчас ты вооружен практически 100% своих сил для противостояния грубой реальности. И потому не думай и о будущем иначе, чем только миг. Вопрос третий. Почему? Ответ на это должен быть всегда «для моего исправления». Никогда не обосновывай ситуацию своим земным разумом, ибо это всегда будет ошибочным. Почему кажущейся беды совершенно невозможно определить или понять на ощупь? Постоянно стремись к своей завершенности и в своем сердце не давай никому себя вовлечь в то, что противно твоему индивидуальному развитию и высшей цели. В своем сердце не должен допустить никакую драму, ибо никаких драм в истинной реальности не существовало, не существует и не будет существовать. Ощущение драмы — это продукт недоразвитого восприятия группового человека — имеющего только сознание массового духа, а ты должен себя от этого освободить. Вопрос четвертый. Где? На этот вопрос всегда отвечай «во мне». Пятый вопрос. Кто? Отвечай в себе на этот вопрос всегда «я». Это всегда состояние моего исправления. И недостаточно мне это только знать. Я должен быть в этом изнутри убежден. Всегда ставь себе сначала эти 5 вопросов и давай затем на них эти 5 соответствующих ответов, и тебе будет хорошо. Медитация — это внутреннее действие, которое сам совершаешь, сила, которую изнутри производишь для того, чтобы в любой ситуации давать эти 5 ответов. Давай их с полной самоотдачей, чтобы чувствовались во всех твоих органах и чтобы всегда оправдывал. Со временем эти вопросы и ответы станут приходить к тебе автоматически. Скажи себе, есть много соблазнов, которые стараются проникнуть в меня и помешать процессу моего усовершенствования. Я могу победить в такой ситуации только медитацией с 5 вопросами и 5 ответами. Так развиваю экран, силу воли противостоять эго-полу. Этой медитацией строю фильтр, через который получаю только то, что целебно для меня, что способствует моему усовершенствованию. Важно только, как я к этому подхожу. Хорошо ли это для меня? Достаточно ли у меня сил противостояния в данной ситуации или нет? Получается, что важна не сама ситуация, а то, как я к ней отношусь и как с ней обхожусь. Только на поверхности органов внутреннего восприятия мы строим силы для реализации этих 5 ответов. Эти 5 ответов недостаточно знать, их надо прочувствовать. Тогда сможешь выстроить эти силы и сказать, что все случается ради исправления, а не по вине того или другого, как внушает мне мой внешний человек. В любой ситуации в науке, технике, экономике, политике, болезни или иной проблеме всегда надо оправдывать эти 5 ответов. И когда сможешь построить в себе эти силы, то сможешь одолеть любую ситуацию. Например, получил штраф. Собираешься изнутри силы 5 ответов и говоришь в своем сердце: «И это хорошо». Запомни эту фразу на святом языке «гамзетов». Заплати штраф и сделай это с радостью, вместо того, чтобы обозлиться или в гневе разорвать квитанцию. Знай, что питать отвращение к кому-то или чему-то — это реакция неисправленного человека. Каждый из этих 5 ответов имеет свою особую силу. Каждое исправление располагает силой. Исправил что-то? Пошел дальше. Это путь изменений от худшего к лучшему. Это сила жизни в сейчас. Достичь жизни в сейчас весьма непросто. Страдание — это побочный продукт, а не обязательный. Человек страдает только по причине того, что не может отдавать. Как только в любой ситуации удалишь работой разницу, дельту между твоими неисправленными ответами и этими 5 всегда правильными ответами, станешь оптимально достигаем светом, приносящим нам самое правильное решение. Мы их называем 5 вечных ответов, то есть пригодных всегда и везде. Все это работа по поднятию вверх искр света из наших эгоистических желаний, ибо они исправляются в силовых полях верхней половины туловища и там же добавляются к области добра. Эта работа по поднятию требует приложения усилий, но это истинная работа и вознаграждает. Собственно говоря, это процесс воскрешения из мертвых желаний эго-пола. Наша работа в высшей, низшей частях туловища, над обеими частями нашего внутреннего тела. Телесное означает эгоистическое. Внутренней работой вытягиваешь свет из тьмы.